Глава 24. И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово «прощай». В голове, убаюканной мерным перестуком рельсовых стыков, навязчиво крутится песня Цоя. Почему-то в поезде почти всегда впадаешь в какое-то отрешенное состояние, когда мозг упорно не хочет думать о чем-то конкретном и настраивается на философский лад. На носу экзамены, которым нужно все доучить и повторить. В конце эшелона прицеплена платформа, на которой под охраной двух пятерок едет Воронинбаум для демонстрации обкатки в полигонных условиях один из наших самопальных броневиков, укрытый импровизированным брезентовым шатром, прячущим его кунг с часовыми и оставляющий на всеобщее обозрение только трубу печки-буржуйки. Федоров через начальника школы прислал вызов приглашения прибыть для обсуждения дальнейшей судьбы изобретенной мной бронетехники, а заодно и пистолетов-пулеметов с тактикой их применения. В купе едем вчетвером, два штатных водителя, один в качестве механика. Вольнопер Илья Буртасов в роли будущего командира бронеавтовзвода. И я, как самая главная дежурная персона, которая отвечает за все, и на которую можно повесить всех собак в случае неудачи. Вся эта веселая тройка моих попутчиков уже дрыхнет, притворяя в жизнь основную армейскую заповедь всех времен и народов. Солдат спит, а служба идет. Только я сижу и бездумно вглядываюсь в темноту за окном. Столько дел, а в голове крутятся почему-то недавние события. Из института в батальон я вернулся с Семеном и его приемышем. И, пройдя КПП, в очередной раз убедился, что солдатское радио действует гораздо быстрее сарафанного. Еще за полсотни метров до казармы навстречу нам появляется вездесущий змей Егорка, усиленно делающий вид, что спешит куда-то с неотложным поручением командования. Увидев нас, делая демонстративно честные глаза, кидает руку к папахе. «Здравия желаю, ваш брать!» «И тебе не хворать, чего разорался?» «Командир, дозволь Семену поздоровкаться по-нашенски». Рукопожатие получается громким, почти как пистолетный выстрел. Затем змеюка, чуть ли не повизгивая от восторга, как барышня, пытается облапить сибиряка. «Ну, здоров будь, челдон!» Ловко увернувшись от подзатыльника протезом, Егор вопросительно смотрит на меня и, получив разрешающий кивок, поворачивается и, рискуя разорвать легкие, высвистывает «Все ко мне!». Из казармы вылетает толпа, и я имею удовольствие наблюдать со стороны картину «Первый состав в атаке на буфет, в котором кончается пиво, правда, без оружия». Отмахиваюсь от нестройного хорового «Здражла, ваш бро!». Прибежавшая банда окружает Семена, слышны радостные вопли, гулки и хлопки по спине и другие проявления положительных эмоций. «Вы ему вторую руку-то целой оставьте, умники, блин!» «Семен, освободишься от этих радостных придурков, шагай на хозблок, мы с Матвеем там будем». Беру свой тревожно-дорожный чемодан. Паренек взваливает на плечо свою ношу, и незамеченными уходим с этого праздника жизни. Правда, очень быстро нас догоняет котяра. Буквально выхватывает у меня из рук багаж, легким движением подхватывает Семенов солдатский сундучок и тюк с нехитрыми пожитками с Матюшиного плеча. Чуть не прихватив заодно и пацаненка. И уносится вдаль, успев ляпнуть на ходу. «Командир, это я Ганку предупредить?» Ну да, ну да, именно за этим этот тяжелый боевой слон и рвет подметки на кухню. Ладно. А мы пойдем важно и неторопливо, как и положено большому начальству. Хотя сейчас бы, наверное, обогнал кота, чтобы, как ляпнул змей, поздоровкаться с женой. Долго-долго бы здоровкался. Но не все так плохо. Когда мы заворачиваем за угол, на крыльце медсанчасти уже стоит моя ненаглядная. Довольная и радостная, в наброшенной на плечи шубке. Надо будет немного поворчать, чтобы береглась от простуды. Но это потом, вечером. А сейчас будем знакомить ее с будущим секьюрити. «Здравствуй, родная, я вернулся. Знакомься, это Матвей, племянник Семена Сибиряка. Я тебе про него рассказывал». Взбегаю на крыльцо и чмокаю Дашу в щеку. Затем поворачиваюсь к парню. «А это моя супруга Дарья Александровна». Вот что значит офицерская жена. Никаких вопросов типа «кто такой, откуда взялся на нашу голову, зачем нам лишняя обуза» и так далее. Муж привел, значит, так и надо. Стоп, не расслабляться. Мне еще объяснять, на какой такой случай ей дома охрана понадобится. «Здравствуй, Матвей». Дашенька улыбается пареньку и приглашающе машет рукой. «Заходи, замерз, наверное. Сейчас чаю согреем». Шепчу ей на ушко, что исчезаю очень ненадолго по служебной надобности, и бегу докладываться капитану Бойко. Продолжение разговора следует вечером, оно без излишних всплесков эмоций, которых я опасался. Известие о том, что этот милый мальчик и мужик с протезом вместо руки будут ее охранять, вызывает у моей ненаглядной только легкое недоумение, типа «А зачем?» «Денис, мне кажется, что ты преувеличиваешь какую-то невесть, откуда взявшуюся опасность. Что или кто может мне грозить? Дома папа, дядя Миша, они оба охотники. В доме полно ружей, да и твой подарок в целости и сохранности. Милая моя, дело в том, что... В общем, я сам недавно узнал, что за мою голову германцы назначили премию аж в 100 тысяч марок. Сейчас, само собой, никто до такого не додумается и не опустится. Но в мое время использовать родных и близких людей в качестве приманки было в порядке вещей. Вот я и хочу эту абсолютно гипотетическую вероятность свести к нулю. Вот-вот, в твое время царили такие ужасные нравы, и после этого ты ругаешь наш мир? Ладно, ладно, не шуми, я помню все, что ты рассказывал. Хорошо, я соглашусь, в конце концов. Хоть кто-то расскажет мне, чем занимается мой муж, а то он или где-нибудь в отъезде, или отмалчивается, ссылаясь на свою дурацкую секретность, как будто мужчина должен иметь какие-то секреты от своей жены. Но как мы объясним все родителям? Я сам объясню то же самое Александру Михайловичу, надеюсь, он будет не против. Начинается весенне-летний сезон, Семена можно представить как, ну, например, помощник по хозяйству или садовника, а Матюшу, очень надеюсь, он сможет пристроить в мастерские хотя бы на побегушках. До Гомеля доехали спокойно и благополучно в отдельном купе, воспользовавшись по блату бронью жандармского управления и подкрепив ее красивой купюрой проводнику, чтобы не задавал лишних вопросов. Тяжелее всех пришлось Матвею, в которого Даша всю дорогу пыталась впихнуть все вкусняшки, приготовленные Ганной. Как и положено будущему военнослужащему, парень пытался стойко переносить тяготы и лишения, но, в конце концов, сдался на милость победительницы. Встретившие нас на вокзале Александр Михайлович с Полиной Артемьевной лишь на секунду растерялись, увидев незнакомых людей, но виду не показали. Оказалось, моя самая умная в мире супруга отбила маме телеграмму примерно следующего содержания. «Договоритесь с тетей Таней, приезжаем вчетвером, все объясним после». Пресловутая тетя жила через забор и много лет работала в качестве прислуги, а потом и няни маленькой Даши. Прислугой, точнее, домоправительницей, она была из той породы старых слуг, которые пекутся о благополучии хозяйского дома больше, нежели о собственном, и в трудную минуту приносят свои сбереженные на черный день копейки чтобы поддержать семью, кормившую их в лучшие времена, но и у которых сами хозяева по струнке ходят, если понадобится. Еще на свадьбе получил вполне серьезное предупреждение, что если хоть чем-то обижу ее красавицу, то, несмотря на все свои кресты и благородное происхождение, буду убегать от печного ухвата до самого вокзала. Причем, как я понимаю, конечный пункт маршрута был выбран не из-за физических возможностей тети Тани, а по причине слабого знания ею близлежащей географии. Мужа железнодорожника она давно схоронила. Обе дочери вышли замуж, так что свободной жилплощади у нее было в достатке. После торжественного представления друг другу всех персон, совмещенного с ужином, Семен с Матюшей отправились осваивать новое ПМЖ. Против моей бредовой идеи никто не возражал. Александр Михайлович был рад знакомству с опытным промысловым охотником. Его младший тезка обрадовался появлению нового друга и спарринг-партнера, с которым будет тренироваться под присмотром дядьки Семена в обмен на обучение Матвея грамоте и прочим гимназическим наукам. Ну а Полина Артемьевна высказалась примерно в том духе, что принимать решение – это удел мужчин. Но ежели что, мало никому не покажется. Ну, прямо золото, а не теща. Тем более, что финансовую сторону вопроса, несмотря на мои протесты, решил наш академик, резонно заметив, что он и на менее важные дела тратит иногда гораздо больше. И речь идет о персоне, характеризуемой словами «она теперь наша». Поэтому, побыв сутки в гостях и уединившись для важного разговора с женой, которая вечерком тихонько шепнула, что пока еще все можно и не надо терять время даром, вернулся на базу, чтобы теперь осваивать законное гостеприимство уже в качестве хлебосольного хозяина, потому как на следующий день прибыли давно ожидаемые морские волки во главе с лейтенантом Вороновым в обычной сухопутной форме. Только на левом рукаве у каждого вышит якорь. На лицах непробиваемая уверенность в том, что они, как минимум, на порядок лучше окружавших их всяких там сухопутных крыс. Господи, как новая группа командированных, так те же самые, набившие оскомину дешевые понты. Господа жандармы-то поумнее, привыкли слушать и слышать собеседника. Достаточно было простого словесного внушения. А у этих гонор аж зашкаливает. Ну как же? Во-первых, гвардия, ёпть. А во-вторых, флот – это флот, а не какие-нибудь земляные червяки. Придется вразумлять да так, чтобы дошло сразу и надолго. Типа фейсом об тейбл или тейблом по фейсу. Десяток крепеньких таких детинушек с лихо закрученными усами и стоящий рядом лейтенант флота. По существующей иерархической лестнице поглавнее меня будет, и мои четыре звездочки против его трех не пляшут. У него восьмой чин в табеле о рангах, у меня девятый. Так что идем и представляемся первыми, как и положено радушным хозяевам. Здравствуйте, господин лейтенант. Штабс-капитан Гуров Денис Анатольевич. Согласно приказу, вы и ваши подчиненные будете проходить обучение в моей роте. Лейтенант Воронов Павел Алексеевич. Здравствуйте, господин штабс-капитан. Пойдемте в расположение. Пока ваши люди будут размещаться, мы тем временем побеседуем. А ведь у вас накопилось много вопросов, не так ли? Для марсофлотов оборудовали отдельное помещение в соседней казарме. И пока они обживают свой кубрик, мы с лейтенантом идем в канцелярию для вводного разговора. Чайку с дороги не желаете? Наливаю себе и гвардии, летехи флота, по чашке ароматного напитка и свежераскочегаренного по такому случаю самовара, стоящего на столике. Хочу сразу предупредить, дело сугубо добровольное, но все наши офицеры пользуются общим табльдотом здесь в расположении. Наша главная шеф-повариха ни разу не дала повод в чем-то ее упрекнуть. В подтверждение моих слов в дверях появляется Олеся с корзинкой свежей выпечки и, смущенно улыбаясь незнакомому офицеру, ставит ее рядом с самоваром и исчезает за дверью. «А что здесь делает этот ребенок?» Воронов недоуменно смотрит на меня. «Это ваша прислуга?» «Нет, что вы!» «Девочку с братом взяли на казенный кошт. Они теперь воспитанники, образно говоря, дети батальона. Она готовится к поступлению в гимназию. В свободное время помогает на кухне, причем абсолютно добровольно». «Денис Анатольевич, давайте сразу договоримся обходиться без официоза». Воронов немного выбит из колеи, но быстро берет себя в руки. «Я получил приказ отобрать для учебы 10 нижних чинов и прибыть к вам. Но я не могу никак понять, чему мы можем здесь научиться. У нас своя специфика. Мы проходили обучение перед планировавшейся, но отмененной операцией по высадке десанта на Босфоре. Я ни в коей мере не посягаю на ваши флотские дела, но то, что касается войны на суше, тут мы можем кое в чем помочь вам. Сейчас я не буду долго и нудно испытывать ваше терпение. Давайте сделаем так. Минут через 15 выдвинемся на тактическое поле. Видя непонимание, объясняю более подробно. Место, где мы отрабатываем отдельные виды боевых действий. Пройдем к стрельбищу, это недалеко, около мили, по-вашему, по-флотски, где и посмотрим, на что способны представители гвардейского экипажа. Единственная просьба – не хвататься чуть что за оружие. А пока попробуйте свежие булочки. Наша Ганна специально старалась к вашему приезду». «Ганна – это ваша кухарка?» Лейтенант немного в смятении и рад сменить тему. «Уже нет, просто кухарка она была еще с полгода назад. А сейчас руководит процессом приготовления пищи на весь батальон. Так сказать, наш шеф-повар. На данный момент ей подчиняются все кашевары и прочая обслуга». «Интересно посмотреть на женщину, командующую таким большим количеством мужиков». Воронов, еще не решив, как себя вести, пытается шутить. «Наверное, бабища, ого-го». «Вовсе нет. Худенькая и невысокая девушка 18 лет от роду». «Ну как же? Дело в том, что мы гоняем наших солдат до 7-го пота. Но и пища у них должна быть калорийной и вкусной. Если выяснится, что она попросила сделать вот так, а кто-то с дуру ее не послушался, и это сказалось на качестве, эти самые солдаты всегда докопаются до истины. До рукоприкладства, может быть, и не дойдет, но виновникам будет ну очень неуютно несколько дней и ночей». «Денис Анатольевич, вы меня заинтриговали. Такое ощущение, что я попал в другой мир». «Что, собственно, и требовалось? Подождите, ваше гвардейское благородие. Это еще цветочки. Ягодки мы с вами чуть позже увидим. Может быть, и другой мир, но это каждый решает для себя, Павел Алексеевич. Если вы готовы, пойдемте». «Итак, боцман, ваша задача – отконвоировать двух важных пленных в условный штаб, находящийся вон в том направлении, обращаясь к фельдфебелю, обзывая его по-флотски с подачи Воронова. Винтовки выданы всем, проверьте, чтобы были не заряжены. Еще не хватало дырок друг в друге понаделать. Коли их благородие господин лейтенант прикажет...» Мариман, тщательно замаскированный под тупую исполнительность, наглостью смотрит на меня, типа у него свое начальство имеется. «Павел Алексеевич, прошу вас распорядиться». «Федоркин, выполнять команды господина штабс-капитана». «В роли пленных будем мы с господином лейтенантом. Продолжаю, переждав клацанье затворов. Порядок построения, как считаете нужным. Идем вон по этой тропинке. Предупреждаю, враг не дремлет, и во время движения возможны разные неожиданности. Готовы? Действуйте!» Будущие морпехи берут нас в кольцо, и мы не торопясь шагаем к рощице, через которую надо пройти, чтобы попасть на стрельбище. Когда втягиваемся в редколесье, народ начинает водить стволами из стороны в сторону, безуспешно пытаясь обнаружить противника между чахлыми березками. Оно и понятно. Моряки к простору привычны. Денис Анатольевич, я смотрю, у вас в роте германское оружие. Да, причем каждая винтовка личный трофей ее хозяина. У нас существует обычай, ритуал посвящения, что ли? Пока солдат сам не сходит на ту сторону и не добудет себе оружие, убив при этом германца, он не считается проходящим службу в батальоне. Естественно, все делается под присмотром и со страховкой товарищей. Так что, все ваши солдаты до последнего? Воронов не может скрыть своего удивления. Да, все. Недавно вот прислали телефониста, вроде штабная должность, но наравне со всеми сходил и добыл себе карабин. Лейтенант неверяще смотрит на меня, а мы тем временем вываливаемся таким плотненьким стадом на небольшую полянку. Вот сейчас пойдет потеха. Проходим еще несколько метров, коротко чирикую атаку. Сугробы на поляне вдруг взрываются комьями подтаявшего снега. Белые фигуры моментально преодолевают несколько метров до опешившего конвоя. Еще секунда-другая, и незадачливые охранники обездвижены. Пара, шедшая впереди, успевает среагировать и замахнуться прикладами. Потом получается, как в анекдоте про электрика на столбе, когти в одну сторону, пассатижи в другую. Все лежат, кто на удушении, кто на болевом. Гриня своего клиента красиво связал, руки заломал назад, винтовку между ними и спиной просунул, и ремень морячку на лоб натянул, отогнув назад голову. И теперь гвардейцу не встать, ничего не сделать. Митяй ремень с противника снял, локти за спиной стянул и сверху веревочку петлей на шее привязывает. В общем, мастер-класс по высшему разряду. Оборачиваюсь к застывшему аки соляной столб Воронову. Вот как-то так. Разрешите представить, Павел Алексеевич, первый отдельный батальон специального назначения в действии. Вам понравилось? 10 безоружных бойцов против конвоя в 10 стволов. Командиры, освободить всех. В реальных условиях была бы куча трупов без единого выстрела. А потом тихонько бы ушли, оставив на пути отхода парочку взрывоопасных сюрпризов для преследователей. Отставить. Один из мариманов, видимо обидевшись на то, что его спеленали как детенка, как только освободил шаловливые ручки, сразу решил прямым правом откорректировать улыбку змеюки, который стоял рядышком. Егорк, подобно Триадору, элегантно ушел с линии удара и подсечкой отправил своего «быка» тормозить носом и передними копытами по снегу. «Морозов, прекратить!» Лейтенант с секундным опозданием дублирует команду, затем пытается отстоять честь мундира. Но все произошло так внезапно. Мои матросы были к этому не готовы. Так никто не воюет. «Павел Алексеевич, все вокруг считают, что времена благородных рыцарей давно прошли. Хоть я и не согласен с этим, мы так воюем уже почти год, и колбасники это в достаточной степени оценили. Последний раз во время Нарочанской операции». «Постойте!» Воронова вдруг осеняет. «Вы, Гуров Томский, господи, как я сразу не сообразил! Наслышан о ваших подвигах, Денис Анатольевич!» «Ну, все мне одному приписывать не надо. Без них я бы там ничего не сделал». Киваю на своих бойцов. «Однако идемте дальше. Нас, наверное, уже заждались». На стрельбище нас встречает Димитр Стефанов с десятком своих штурмовиков. Мишени уже установлены. Раздатчик патронов стоит возле раскрытого ящика. Все готово ко второму акту пьесы. «Павел Алексеевич, давайте устроим небольшую экзаменацию по стрельбе. По 3 пристрелочных вашим орлам хватит? Хорошо. Пусть будет 5, чтобы немного освоились с оружием. Упражнение простое. 2 стоя, 3 с колена». После разминочной стрельбы идем смотреть результаты. В принципе, неплохо. Есть и десятки, и молоко, но в целом выше среднего. Теперь усложняем задачу. «С вашего позволения, Павел Алексеевич, боцман, ты остался за командира. Задача – наступать и захватить окоп противника в виде мишеней. Стрелять начинаете отсюда. Дистанция 150 шагов. Заканчиваете возле вон того бревна. Там до мишени 100 шагов. Оценивается и количество попаданий, и время. Получаете патроны, заряжайтесь и на исходную». По команде «Вперед!» военно-морская гвардия дружно ломится к окопам противника, отстреливая на ходу по 5 своих выстрелов. Для полноты ощущений не хватает только криков «Ура!» и знаменитой флотской «Полундры». «Смотрите, Павел Алексеевич, как хорошо их видно. Слежу за секундной стрелкой и одновременно пытаюсь общаться с Вороновым. Ну просто мечта пулеметчика». «Да не обижайтесь. Потом бойцы Дмитрия Любомировича то же самое сделают. Тогда и поговорим. Время, стоп. Идемте считать попадания». Дырок в мишенях оказалось поменьше. Из 50 выстрелов находим только 18 попаданий. Но это приводит лейтенанта в более веселое настроение. «Видите, Денис Анатольевич, мои матросы почти по 2 раза убили все мишени». «Павел Алексеевич, давайте посмотрим, что покажут штурмовики. И попытайтесь взять на прицел хоть пару бойцов. Передаю лейтенанту разряженную винтовку». Штурмовики показали то, что от них и требовалось. Передвижение перекатами, в двойках и стрельбу с колена. Разумеется, за меньшее время. И дырок в мишенях наделали побольше. Аж целых 42. «Ну вот, время меньше, попаданий больше. И смогли вы взять на мушку кого-нибудь?» «Нет, ну черт возьми!» Прорывает Воронова. «Это же не по уставу. Где этому можно было научиться?» «Вспомните Петра Первого. Не держись устава, яко слепой стенки. А насчет учебы, простите, а вы зачем сюда приехали, а?» Мигающие во тьме огоньки заставляют очнуться от воспоминаний. «Скоро станция, значит, нужно сходить посмотреть, как там мои сторожа на платформе, все ли в порядке. Потом, пользуясь ночной темнотой и безлюдьем, выкурить на перроне папироску на ночь и спать. Завтра, сударь, вас ждут великие дела».